Войдя в дом оружия, они с Константином облачились в броню. Амон был рад снова ощутить привычную тяжесть доспехов ручной работы, прикоснуться к их застежкам, зажимам и магнитным швам. Вес брони успокаивал. В арсеналах на нижних уровнях дома оружия слуги и сервиторы проводили церемониал облачения отряда надменных Астартес из легиона имперских кулаков, освещая каждую часть доспехов маслами и шепча благословения. Воины готовились к длительному патрулированию южных оборонительных валов. Этот обычай стал нормой для многих Астартес – церемониал облачения благословения. Они были созданы специально для войны и обладали специфическим мышлением. Ритуал помогал им сосредоточиться на задаче, укреплял их дух. Они совсем не были похожи на Кустодис, разве что как двоюродные братья или дальние родственники. Кустодис являлись результатом более древнего, длительного процесса подготовки воинов. И процесс этот, как поговаривали, пришлось серьезно упростить и доработать, чтобы массово выпускать Астартес. В целом, гвардейцы Кустодис не были выше или сильнее Астартес, но обладали иными особенностями. И не было глупцов, которые решились бы предложить пари на исход состязания между Астартес и Кустодис. Главные различия лежали в складе ума. Хотя Кустодис в пределах своего круга и были связаны родственными узами, но это не шло ни в какое сравнение с тем чувством братства, которое служило надежным цементом для легионов Астартес. Кустодис были более независимы, наблюдатели и стражи, привычные к тому, чтобы в вечном одиночестве стоять на посту. Гвардия Кустодис не окружала себя рабами и сервиторами, помощниками и прислугой. Кустодис даже броню надевали самостоятельно и без лишних церемоний. «Дорн готовит дворец к войне», — произнес Амон, скорее констатируя факт, нежели задавая вопрос. Только Кустодис первого круга мог настолько свободно обсуждать действия примарха. «Так мы ее и ожидаем. Сейчас, да», — сказал Амон, — «было время, когда мы не подозревали, что она нам угрожает, и что начнут ее наши же люди». Константин промолчал. «Что случилось?» — спросил Амон. «Не знаю, что и сказать», — ответил магистр Кустодис. «Я хорошо знал Хоруса, и не могу поверить, что гордыня и личные амбиции направили его на этот позорный и возмутительный путь. Полагаю...» «Что?» — спросил Амон, туго затягивая крепление нагрудника. «Мне сдается, что Хорус Луперкаль болен», — сказал Константин. «Его постиг душевный недуг, что-то затмило его рассудок и сбило с истинного пути все его окружение». «Ты считаешь, что Хорус Луперкаль сошел с ума?» — поинтересовался Амон. «Возможно. Сошел с ума или серьезно заболел, или то и другое сразу. С ним случилось что-то такое, чего нельзя объяснить с позиции наших познаний о Вселенной». Константин посмотрел в сторону высоких окон дома оружия и обвел взглядом линию западного крепостного вала, недавно усиленного дополнительными металлическими щитами и оружейными платформами. «Мы должны быть готовы к немыслимому. Война идет к нам, война изнутри. Стороны определились, выбор сделан». «Значит, как простая констатация факта», — заметил Амон. «Так и есть», — подтвердил Константин. «Императору угрожают. Мы обязаны его защитить. Мы должны противостоять угрозе. И не наше дело обсуждать происходящее, даже если речь заходит о безумии, охватившем тех, кого мы прежде любили». Амон кивнул. «Дворец превращается в крепость. Должен признать, Дорн проделал потрясающую работу. Это он всегда умел, как и его Астартес, укрепление и оборона. В этом с императорскими кулаками никто не сравнится. Но последние рубежи все равно держим мы», — сказал Амон. «Это правда. В этот раз нам потребуется нечто большее, чем крепкие стены и орудия». Зажав под мышками свои украшенные плюмажами шлемы, они шли через внутренние покои дворца от дома оружия к башне Гегемона, где находился командный центр Кустодис. У входа их ожидали остальные братья, собравшиеся, чтобы встретить Амона. Склонив головы, они ударили древками копий стражей о каменные плиты и разразились громом приветствий и похвал. Вперед шагнул Гаэда, чье лицо скрывала тень забрала. «Амон Тавромахиан, я рад твоему возвращению», — произнес он, пожимая Амону руку. «Тебе удалось сделать больше, чем любому из нас», — сказал Эмонкон. Вместе они вошли в башню и зашагали через помещение с высокими сводчатыми потолками, чьи стены украшали фрески, настолько старые и потускневшие, что стали практически неразличимы, и походили на карандашные наброски, какие делают художники, готовясь к настоящей работе. В проводах, сеть которых пронизывала полы, под ногами стражей пульсировали информационные потоки, текущие из необъятных баз данных, хранившихся на нижних уровнях дворца. Под высокими потолками висели кибердроны, сновавшие из стороны в сторону, подобно косякам рыб в водных глубинах. Зал стражи купался в фиолетовом свете огромных гололитических эмиттеров, Вся возможная информация выводилась и плясала в воздухе, в куполе прозрачного света. Программы сравнения обработки, запущенные на центральном кагитаторе, выпускали в фиолетовый полумрак золотые и красные лучи, связывавшие различные данные в единое целое. Всемирный океан информации и базы объединенной системы биометрической верификации питали данные ряды кодиферов, собиравших разрозненные сведения, связывавших их, находивших следы. Ячейку сепаратистов в Бактрии выдала простая попытка получить помеченный грифом секретности трактат, находящийся в библиотеке Дельты Нила. Террористы из пропан-пацифистов были уничтожены в Архангелусе, после того, как их выследили во время покупки оружия в одной из нищих деревушек Норд-Африки. Каждый день миллиарды зацепок, ведущих к миллионам тайн, анализировались и изучались Кустодис. Данные тщательно и кропотливо просеивались через переменчивые, текущие слои информационной сферы планеты. «Доложите основную проблему на данный час», – потребовал Константин. Дежурные Кустодис ежечасно выбирали десяток самых значительных находок, требовавших пристального внимания. «Лорд Сихар», – ответил дежурный. 10 месяцев прошло с тех пор, как он в последний раз держал в руках копье стража. ОМОН направился к тренировочным залам, расположенным на подземных уровнях под башней, и вызвал на поединок дюжину сервиторов, чьи руки заменяли клинки. Копье плясало и рисовало восьмерки в воздухе, тело вспоминало былые навыки и знания. И когда первая тренировка завершилась, где все сервиторы были изрублены и поломаны, он потребовал новых соперников для следующего раунда. «Как же мы все-таки много времени тратим на подготовку», — задумался ОМОН. «Кровавые игры, тренировки — все это только пантомима, которую мы разыгрываем в ожидании подлинной войны». ОМОНу и самому не нравилось то легкое возбуждение, которое он сейчас испытывал. Приближалось время серьезной работы. Сколько бы ни были омерзительные и чудовищные грядущие события, но Кустодец наконец предстояло оставить все эти игры и взяться за то дело, ради которого их создали. Но было бы недостойно радоваться неизбежности войны. Покончив со второй группой сервиторов, он заставил себя сосредоточиться на деле Сихара. «Этот вопрос уже расследуется», — сказал вначале Константин. «Меня не было 10 месяцев», — возразил ОМОН. «Я чуть не заржавел и к тому же устал от праздностей, и теперь мне просто необходимо поработать над достойной задачей, чтобы прийти в себя. Прошу вас оказать мне эту любезность». Константин кивнул. Дело лорда Сихара было передано ОМОНу Тавромахиану. Кустодис давно присматривались к персоне лорда Ферома Сихара, наследственный властитель Гибразилии, наиболее могущественной из всех зюдмериканских кантонов. Сихар часто подвергал критике имперскую политику. Его династия, благодаря и родословной, и браку, была связана с Навис Нобилите, что позволяло ему создать довольно крупную торговую империю за пределами Терры. Сихар считался одним из 50 наиболее могущественных колониальных феодалов. И только по причине осторожной политической игры Малькадора Сигелита лорд Сихар не сумел пролезть в совет Терры. Серьезное беспокойство вызывал тот факт, что Сихар являлся прямым потомком Далмота Кина, одного из последних тиранов, противившихся воле императора даже в самом конце объединительных войн. Все понимали, что император терпит правление лорда Сихара в Гибразилии, а заодно все эти выпады и язвительные замечания в свой адрес только из-за того, что сейчас требовалось залечить раны, оставленные объединительными войнами, и приободрить коренное население. Сихар был не только влиятельным человеком, но и красноречивым, умелым политиком. Даже ОМОН не мог не признать, что лорд часто оказывался прав в своих суждениях и властвовал справедливо и разумно. В своем сопротивлении имперским порядкам он не заходил настолько далеко, чтобы из-за этого его поместили под домашний арест, как леди Келгун Ланаркскую, или же полностью отстранили от правления и обвинили в государственной измене, как Ганса Гаргетона, канцлера Атлантических платформ, но все равно к Сихару всегда относились с подозрением. Закончив тренировки, ОМОН переоделся в простую рубаху и комбинезон, а затем направился в один из залов собраний, расположенных на этаже над залом стражи. Проход туда охраняла всевидящая сестра Безмолвия, распространявшая вокруг себя ауру предельной бдительности. Он вывел все ключевые данные, касающиеся дела, на экраны стохастического процессора и приступил к работе, используя понятные и ретрокогнитивные методы обработки, которым обучали Кустодис. Сихар, и прежде находившийся под постоянным наблюдением стражи, стал проблемой номер один после проверки его последней переписки. Он обладал значительными внеземными владениями, важнейшим из них был мир Каэтан, Вистмус-61, богатая ресурсами колониальная планета, также открывавшая Сихару доступ к приносящим колоссальную прибыль приискам Альбедо Круцис. Его доходы от торговли были столь велики, что многие молодые дома и младшие дети Зюдмериканской аристократии стремились заключить с ним союз, обеспечивая лорда своей поддержкой. И если бы в Совете Терры вновь освободилось место, то вряд ли кто-то сумел бы помешать Сихару стать консулом. Хотя все зацепки и были незначительными, но они позволяли составить более-менее цельную картину. Сихар регулярно связывался через астропатов напрямую с губернатором Каэтана, а также с наместниками Круциса II и Симпиона Магникса. Его переписка с ними, в отличие от общения со всеми прочими корреспондентами, была защищена особым шифром, который кустодис еще не успели взломать. На первый взгляд, эта кодировка напоминала трипатерн Анспрака, так и неразгаданную систему шифрования, использующуюся противниками единения. Далее, ниточки, насколько удавалось проследить посредством тайных дипломатических каналов, тянулась к отдельным кораблям 1102 и 45 имперских экспедиционных флотов, а через них к малозначительным колониям и двум флотилиям снабжения, базирующимся в туманности Чирок. Служба разведки выдвинула гипотезу, что эти корабли, помимо прочих обязанностей, оказывали помощь войскам бутанской группировки имперской армии. И вот тут возникал вопрос, если верить слухам, то 5 месяцами ранее несколько подразделений имперской армии, входивших в состав бутанской группировки, поддержали воителя. Следовательно, существовала некоторая вероятность того, что при помощи столь длинной и специально усложненной цепочки передачи сообщений Сихар списывался с еретиками. Лорд Сихар Гибразильский, судя по всему, предоставлял информацию о происходящем на Терре непосредственно Хорусу Луперкалю.